Глава 21. Назанский был по обыкновению дома. Он только что проснулся от тяжелого хмельного сна и теперь лежал на кровати в одном нижнем белье, заложив руки под голову. В его глазах была равнодушная, усталая муть. Его лицо совсем не изменило своего сонного выражения, когда Ромашов, наклоняясь над ним, говорил неуверенно и тревожно. «Здравствуйте, Василий Нилович! Не помешал я вам?» «Здравствуйте», — ответил Назанский сиплым, слабым голосом. «Что хорошенького? Садитесь!» Он протянул Ромашову горячую влажную руку, но глядел на него так, точно перед ним был не его любимый интересный товарищ, а привычное видение из давнишнего скучного сна. «Вам не здоровится?» — спросил робко Ромашов, садясь в его ногах на кровать. «Так я не буду вам мешать. Я уйду». Назанский немного приподнял голову с подушки и, весь сморщившись, с усилием посмотрел на Ромашова. «Нет, подождите. Ах, как голова болит. Послушайте, Георгий Алексеевич, у вас что-то есть... что-то необыкновенное. Постойте, я не могу собрать мыслей. Что такое с вами?» Ромашов глядел на него с молчаливым состраданием. Все лицо Назанского странно изменилось за то время, как оба офицера не виделись. Глаза глубоко ввалились и почернели вокруг, виски пожелтели, а щеки с неровной грязной кожей опустились и оплыли к низу, и некрасиво обросли жидкими курчавыми волосами. «Ничего особенного, просто мне захотелось видеться с вами», — сказал небрежно Ромашов. «Завтра я дерусь на дуэли с Николаевым. Мне противно идти домой, да это, впрочем, все равно. До свидания. Мне, видите ли, просто не с кем было поговорить. Тяжело на душе». Назанский закрыл глаза, и лицо его мучительно исказилось. Видно было, что он неестественным напряжением воли возвращает к себе сознание. Когда же он открыл глаза, то в них уже светились внимательные теплые искры. «Нет, подождите, мы сделаем вот что». Назанский с трудом переворотился на бок и поднялся на локте. «Достаньте там из шкафчика, вы знаете». «Нет, не надо яблоко. Там есть мятные лепешки». «Спасибо, родной. Мы вот что сделаем». «Фу, какая гадость! Повезите меня куда-нибудь на воздух. Здесь омерзительно, и я здесь боюсь. Постоянно такие страшные галлюцинации. Поедем, покатаемся на лодке и поговорим. Хотите?» Он, морщась, с видом крайнего отвращения пил рюмку за рюмкой, и Ромашов видел, как понемногу загорались жизнью и блеском и вновь становились прекрасными его голубые глаза. Выйдя из дому, они взяли извозчика и поехали на конец города, к реке. Там на одной стороне плотины стояла еврейская турбинная мукомольня, огромное красное здание, а на другой были расположены купальни, и там же отдавались на прокат лодки. Ромашов сел на весла, а Назанский полулег на корме, прикрывшись шинелью. Река, задержанная плотиной, была широка и неподвижна, как большой пруд. По обеим ее сторонам берега уходили плоско и ровно вверх. На них трава была так равна, ярка и сочна, что издали хотелось ее потрогать рукой. По берегам в воде зеленел камыш, и среди густой, темной, круглой листвы белели большие головки кувшинок. Ромашов рассказал подробно историю своего столкновения с Николаевым. Назанский задумчиво слушал его, наклонив голову и глядя вниз на воду, которая ленивыми густыми струйками, переливавшимися как в жидкое стекло, раздавалась вдаль и вширь от носа лодки.